680. Матерь Агни-йоги. Пусть несломимая и твердая уверенность в конечной победе света ни на миг не покидает вас. Победа предначертана решением владык. Нелегко достанется она людям, но наступление космических сроков изменит многие условия. Бессильны болезнетворные микробы в здоровом организме. Психическое оздоровление человечества парализует активность вредоносных темных сознаний. Проснутся народы и утвердят коллективную волю свою к миру, сотрудничеству и созидательному строительству жизни. И ведущей страной будет Родина наша.